Глава 8. Октябрь, 1945 год. Ростов-на-Дону. Поиск решений. Пока топал до дома Левиных, размышлял. Если принять во внимание слова парикмахера, то мне обязательно надо начать кутить в ресторане, не стесняясь в тратах. Рано или поздно на меня выйдут преступники, а моя задача понять, те это или не те. Нужны ли они мне для выполнения поставленной задачи? Или это просто местные хулиганы, воры и грабители? Так, ничего не придумав, дошел до солдатской слободы. Федор Петрович и Николай были дома. Как только я вошел во двор, меня сразу позвали в сарай. «Вы зачем, дурни, это притащили в дом?» Сразу накинулся Федор Петрович на меня и Николая. «Не бросать же было столько добра. Глупо», — спокойно ответил я. «Понимаете, что здесь расстрельной статьей попахивает?» Продолжил яриться старший Левин. Николай молчал, опустив голову. «Не стоит так волноваться. Золото я заберу, а деньги мы с Николаем поделим. Из оружия мне только Вальтер нужен, который следует обработать так же, как и первый. Снайперская винтовка тоже пригодится, чтобы решать местные вопросы. Вот только банка нужна на винтовку. Автоматы мне не нужны. Часть патронов заберу. Они к пистолетам подходят. Надо бы поговорить о том, о чем договаривались, Федор Петрович». Мой спокойный тон немного успокоил старшего Левина. «Банка?» — не понял меня Федор Петрович. «То же самое, что ты делал на пистолет. Просто такое выражение», — ответил я. «Об этом позже поговорим. Куда Колька с такими деньгами сунется? Автоматы, допустим, припрячем в тайник. Пусть полежат до поры до времени, как и винтовки. Винтовки точно переделать можно, подохотничьи. Найду, кому продать», — более спокойно начал говорить Федор Петрович. «С деньгами несложно. Пусть Николай смотается на юг. Можно в сберкассы по 2-3 тысячи на счета положить. Никто даже вопросом задаваться не станет. Немного денег на дочерей положить. В 47-м реформа будет. Деньги меняться станут. 1 к 10. Лучше будет, если они лежат в банке. Потом и потратить спокойно можете». «Откуда про реформу знаешь?» — спросил старший Левин. «Сорока на хвосте принесла. Не надо вам знать об этом». Уклонился я от ответа. Левин настаивать не стал. Левины, отец и сын, согласились с моим предложением. Золотых побрякушек 10 кг, таскаться мне с ними не с руки. Но Федор сказал, что помогут мне тайник организовать. Там можно спрятать. А когда я забирать буду, им не интересно. С такими трофеями они связываться не хотят. Можно попасть в руки НКВД или уголовного розыска. Однако в дом мы не пошли, разговор не закончился. «Ладно, по одному вопросу решили. Теперь о другом. Колька заезжал к Рябому, а значит, могли видеть соседи. Опера быстро дознаются об этом, на допрос его вызовут», — выразил беспокойство Федор Петрович. «Николаю ничего скрывать не надо. У Рябова водителя зарезали в пьяной драке. Так и говорить, что бандиты его склоняли к налету. Но он отказался, так как завязал с преступной жизнью. После посещения Рябова Николай на вокзале крутился, пассажиров возил. Так что алиби подтвердят, никаких проблем», — ответил я. «А Колган? Его люди умеют спрашивать народ. На Кольку точно могут подумать», — не унимался старший Левин. «Можно решить вопросы по Колгану. Срубим голову змее, а рядовые бандиты будут власть делить. Им будет совсем не до Николая. Для него можно алиби придумать. Распустите слух, что он собрался на заработки, на Северный Кавказ. Здесь не появляется в городе, а там заодно и деньги в сберкассах сложит», — ответил я, а мысленно удивился самому себе, как спокойно я об этом говорю, будто действительно в компьютерную игру играю, а не проживаю реальную жизнь за родственника. Левин-старший посмотрел на меня совсем другим взглядом, помолчал пару минут. «Зачем тебе это все, Иван?» — после паузы спросил Федор Петрович. «Терпеть не могу бандитов разных мастей. Их, как собак бешеных, отстреливать надо. Ну, а вы мне поможете с информацией о банде военных, чтобы я мог со спокойной совестью свалить отсюда», — ответил я, прямо глядя в глаза старшему Левину. «Я тебя понял, парень. Пошли ужинать. После ужина поговорим. Колька просит, чтобы ты переехал к нам. Переезжай. Соседям скажем, что дальний родственник», — предложил Федор. «Рано пока. Поживу в гостинице, А вот вещички будет неплохо у вас сложить, а там посмотрим, как карты лягут», — ответил я. Левин-старший кивнул, и мы двинулись в дом на ужин. Женщины уже накрывали на стол. Самогон тоже поставили, но много пить не стали, по две стопки и хорошая закуска. Во время ужина я нарисовал рисунок банки на винтовку, в том числе крепеж, чтобы не убирать прицельную мушку и не нарезать резьбу на стволе винтовки. Мысленно я поблагодарил своего отца из своей первой жизни за то, что он заставлял меня заниматься пулевой стрельбой. Сейчас такое умение мне здорово пригодилось. Проблема с главарем Колганом действительно могла вылезти нам боком. Если они возьмут в оборот Николая, то и на меня выйдут. Так что я решил эту проблему ликвидировать. На следующий день мы с Николаем поехали к дому, где жил бандитский авторитет Колган. Я понаблюдал со стороны за домом, потом осмотрел окрестности. Залезать в дом ночью опасно. Во дворе два здоровенных пса, которые меня просто так не пропустят, поднимут шум. А этого мне не хочется. «Коля, что ты знаешь о том, как они там живут?» Задал я вопрос своему временному подельнику. «У Колгана двое бойцов живут постоянно с ним. Они ему верны, как собаки. Во дворе два злобных пса. Если планируешь лезть туда, то сразу скажу, дохлое дело. Кроме этих двоих, у Колгана десяток верных бандитов, которые держат в кулаке всю банду, в том числе решают проблемы с другими авторитетами», — уныло произнес Николай. «Странно все это. В округе все знают о банде. Тогда чего ждет милиция? Улики и доказательства? Или что? В чем причина, что этот бандит до сих пор на свободе?» Я сидел и размышлял. Николай меня не беспокоил. «А если использовать снайперскую винтовку? Нужно подыскать место, откуда можно сделать выстрел». Я вышел из машины, велел Николаю ждать меня, осмотрелся на местности, потом прогулялся. Ничего подходящего не увидел. Ну, не проситься же к соседям, чтобы стрельнуть с крыши их дома. Однако с задней стороны, с огорода, есть лесопосадка, а там имеются деревья. Нужно прийти сюда на рассвете, выбрать дерево и понаблюдать за домом. Листва на деревьях еще не опадает, хотя и октябрь на дворе. До сих пор стоит плюсовая температура воздуха. Я вернулся к машине, отправил Николая домой, а сам пошел в обход жилого квартала. Надо было сегодня определиться с деревьями. Ночевал я в гостинице, с вечера сходил в ресторан, плотно поужинал, за людьми разными понаблюдал. На рассвете сходил на место, которое выбрал вчера. Залез на дерево и наблюдал за двором Колгана. Главарь просыпается рано, идет в туалет, потом во дворе делает зарядку, а может, дыхательную гимнастику. Я толком не понял. Следит за своим здоровьем, гад. Надо еще разок сюда подойти. Если повторится, то это у Колгана в привычке. А привычка — вторая натура. Дистанция выстрела небольшая, с полкилометра. Так что промахнуться я не должен. Приметил я и двоих охранников главаря. Здоровые парни, с такими не сразу и справишься, только пуля остановит. Ближе к вечеру я навестил Левиных, Николай был дома. «К нам сегодня капитан Рогов приходил, допрашивал меня», — сообщил мне Коля. «А ты что?» — спросил я. Ответил, как договаривались. «Я в тот вечер действительно подвозил пару пассажиров, капитан их опросит. Рогов правильный мужик. Убедиться в моей непричастности давить на меня не станет». Пока беседовали с Николаем, с работы вернулся Федор Петрович. Банку он сделал. Вот ведь руки растут у человека из правильного места. Пока не стемнело, мы с Николаем съездили в ближайший лес, где я расстрелял 50 патронов, выбрав нужную дистанцию. Заодно вспомнил таблицу баллистики, ведь Егорыч заставлял меня учить ее. В прошлой жизни в стрельбе из винтовки я больших успехов не добивался. Не участвовал в соревнованиях, но стрелять меня научили, хотя тогда оружие было совсем другим. Мне больше стрельба из пистолета нравилась. Вот там я добивался спортивных успехов, получая разряды и медали за соревнования. Николай со стороны слушал, как громко звучит выстрел. «Почти не слышно. Что-то вроде непонятного хлопка. Если не знаешь, то и не поймешь». «Первые выстрелы я даже не услышал, точнее, не понял», — сообщил Николай, когда мы собирались возвращаться. Почистил оружие у Левиных дома. Винтовку завернули в мешковину. Приготовил патроны. чуть спилил носику пуль, уменьшил заряд пороха. Ближе к вечеру меня Коля увез в лес. Оттуда я пешком прогулялся до нужного места, где запланировал сделать себе лёжку прямо на дереве. Остался наблюдать за домом Колгана. Хождение по двору имеется. Как стемнело, собак спустили с цепи. Большие собачки, рожи у них какие-то злобные. Нет, туда я не пойду. Будем работать на расстоянии. Тянуть не стал. Вернулся на место до рассвета. А рассвет встретил на березе. Прикинул, насколько будет удобно стрелять. Закрепил себя веревками, чтобы случайно не упасть с дерева, и стал ждать. Похоже, Колган не изменяет своим привычкам. Только начало светать, бандит вышел в туалет. Потом посередине двора начал делать гимнастику. В это время я рассматривал его в прицел винтовки. В определенный момент он замирал на несколько секунд. После того, как делал вдох, руки вниз, голова тоже чуть опущена. Хороший момент для выстрела. Дождавшись повторения движений, я нажал на курок. Бах! Выстрел получился негромким. Пуля угодила Колгану в район уха. Над головой появилось кровяное облачко. Хороший выстрел. Бандит Колган раскинул свои мозги во дворе. Когда тело упало, к нему подбежали псы. Что-то там вынюхивают. Через несколько минут появились охранники. Забегали, засуетились. Ждать больше не имело смысла. Я осторожно слез с дерева. Окружным путем по лесу покинул место происшествия. Винтовку спрятал в лесопосадке, но подальше от места выстрела. Николай накануне уехал в Краснодар, чтобы там начать делать вклады. Ну и алиби себе организовать. Я же оставался в гостинице, посещая каждый вечер ресторан, в надежде, что кто-то ко мне подойдет. Так запланировали в НКГБ. Но с каждым вечером я понимал, что план никудышний. Никто не подходил, мной не интересовался. А в городе началась возня между бандитами, так что у милиции наступили горячие денечки. Бандиты делили территории, стреляли каждый день. Николай вернулся через неделю. Заехал ко мне в гостиницу и сообщил, что через пару дней его отец ждет меня на разговор. Похоже, Федор Петрович нашел для меня нужную информацию. Интерлюдия 8. Ростов-на-Дону. Тревожная обстановка в городе. Капитан Рогов ночевал в кабинете на рабочем месте, поставив несколько стульев в один ряд, хотя 3 часа тревожной дремы нормальным сном назвать нельзя. Разбудил его старшина Крынкин, который дежурил в эти сутки. «Просыпайся, Петрович, на том свете выспишься. Начальство жаждет тебя увидеть. Фадей Гаврилович в своем кабинете», — чуть хрипловатым голосом сообщил дежурный по отделению. «Кто должен был в этот раз сдохнуть, что мне лишний час поспать не дают?» Зевая, Рогов посмотрел на часы. Стрелки показывали 7 часов утра. Вчера Рогов провозился с оформлением и допросом 3 квартирных воров, которых взяли накануне. Лейтенанта Капустина пришлось отпустить до 12 часов, чтобы парень выспался, а то его уже ветром качает. Как раз сегодня должен выйти из госпиталя старший лейтенант Шишов, у которого легкое ранение. Тогда можно будет работы делить на троих. Начальство только обещает, а людей не дает. Крутись как хочешь, на весь Кировский район города. Колгана убили. Прямо у него днем, еще вчера на рассвете. Днем в его доме собрались все те, кто желал возглавить наследство Колгана. Не договорились, началась стрельба. 3 трупа, 4 ранены. Мне дежурный по Октябрьскому району сообщил. Колган ведь тоже там проживал, дом у него на окраине. Поделился новостями старшина. Но ведь не наш район. Чего наш подполковник так волнуется? Вновь зевнул во весь рот Рогов. Не знаю, в общем, я тебе сообщил. Так что просыпайся и топай получать норовоучение от начальства. Махнул рукой старшина и вернулся на свое место дежурства. Рогов подошел к зеркалу, посмотрел на свое небритое лицо, протер глаза и пошел в кабинет начальника отделения. Стучать в дверь начальника Рогов не стал, сразу открыл. «Проходи, Олег, присаживайся», — велел подполковник Бутов. Капитан Рогов обратил внимание, что начальник тоже не побрился утром, видимо, из постели выдернули. «Знаешь, что воровского авторитета Колгана убили?» — спросил Бутов. «Откуда? У меня своих дел не в проворот. Зачем мне беспокоиться за Октябрьский район? Пусть у них голова болит». Рогов решил не выдавать дежурного, а то получит нагоняй и перестанет делиться новостями. Жиров, начальник Октябрьского, на ушах стоит. Вчера перестрелка была в доме Колгана. Видимо, наследство не смогли спокойно разделить. В результате 3 трупа. Соседи стрельбу услышали, позвонили в милицию. Начал рассказывать Бутов. Там уголовкой руководит капитан Лисовский Боря. Он грамотный опер, но я ему не завидую. Теперь все шишки на него свалят, — произнес Рогов. Да я знаю, что Лисовский уголовным розыском заправляет. Но суть не в этом. Колгана убили выстрелом из винтовки. Уже нашли Лёшку снайпера. С дерева стрелял, подлец. А теперь вопрос. Откуда в уголовной среде снайпер взялся? Может, снова банда военных отметилась? Фадей Гаврилович, снайпер может быть в рядах урок. Например, тот, кто воевал, а после войны поддался в банду. Может такое быть? Вполне может. Убить Колгана могли только те, кому его сферы влияния нужны. А это, на секундочку, все барахолки и базары в нашем городе. У воров заведено, в каком районе воруешь, в том и долю отдаешь тому, кто смотрящим в данный момент сидит. Рассудительно произнес Рогов. Думаешь, банда военных не при делах? Меня к 10 утра первому секретарю области вызывают. Могут вопросы задавать. Что-то надо отвечать. Расстроенно сообщил Бутов. Фадей Гаврилович, зачем этот геморрой военным? Чтобы контролировать барахолки? А это лакомый кусок. Придется засветиться. Людей поставить на контроль. Банда военных берет только крупные грабежи, где большой кусок откусить можно. Они у нас сколько времени трутся? 2 лет? Не больше? Я вообще считаю, что они снимутся скоро, если у них нет здесь крепкого якоря. Не пойму твоей логики, буркнул подполковник Бутов. Смотрите, Рябой держал контроль над барахолкой в нашем районе. Его убивает, выставив убийство как ограбление, хотя там могло быть то, что имело смысл лезть в его дом. Далее, в других районах, где есть базары и блошиные барахолки, смотрящих не трогают, а убивают сразу Колгана. Для чего так сделали? Чтобы банда Колгана внутри начала дележ и разбор, что и случилось. Правда, нас это не приближает к стрелку, точнее, к исполнителю. Найдем, кому выгодно, найдется и стрелок. Поведал свое умозаключение капитан Рогов. Пожалуй, я так и буду говорить на совещании. Олег, у тебя ведь и другие версии есть. Ты всегда несколько версий рассматриваешь. Хитро прищурился Бутов. Есть одна безумная. Не стал отрицать Рогов. Говори, мне полезно знать. Приказным тоном велел подполковник. Наехал Рябой на какого-то фронтовика. Тот его и приговорил. Колган мог спросить за своих людей. Вот его и отправили на небеса. Не будет Колгана, некому за Рябова спрашивать. Слишком мудрёно, сложная схема. Но вполне может быть. Ты вот что, Олег, подними все данные о фронтовиках, что живут в нашем городе. С соседями по нашей службе поговори. Ты же всех ребят уголовного розыска в городе знаешь. Может, где-то что-то всплывет, что нас выведет на этого стрелка. Я, честно говоря, тоже склоняюсь к тому, что стрелял человек опытный, с фантазией, — задумчиво произнес подполковник Бутов. Долго задерживать своего подчиненного Бутов не стал. Через 10 минут отпустил его. Рогов вернулся в свой кабинет. Как раз подошел лейтенант Капустин. Работа оперов уголовного розыска никогда не останавливается. Всегда есть чем заняться. Октябрь, 1945 год. Ростов-на-Дону. Информация и нужный след. В очередной раз я в ресторане шиковал. Расходую те деньги, что мне выдали в Москве. На алкоголь не нажимал, чтобы не маяться головной болью утром. Надо бы посетить парикмахера, поделиться с ним своими сомнениями. План ГБшников явно не работал. Никакой нужной информации пока нет, никто ко мне не подходит. А вечером я схожу к Левинам, послушаю, что там такого интересного хочет сообщить Федор Петрович. Шагать до парикмахерской от гостиницы недалеко. Я не спеша собрался и отправился в центр. В парикмахерской сидели 2 клиента, пришлось подождать. Правда, при моем появлении Яков Эммануилович вывесил табличку на дверь с надписью «Обед», чтобы другие клиенты не занимали очередь. Я специально не стал утром бриться, чтобы меня побрили в парикмахерской. Честно сказать, мне понравилось бриться у Бродобрея. Ждать пришлось недолго. Через 30 минут я сел в кресло. Как только Маллер закрыл дверь на задвижку, я рассказал о своих сомнениях в плане московских сотрудников НКГБ. «То есть к вам, молодой человек, никто за это время не подошел?» — спросил Маллер. «Нет, даже с намеками не подходили. Не знаю, но думаю, что в центре перемудрили со своим планом», — ответил я. «Хорошо, вы продолжаете посещать пивные и рестораны, а я сообщу, кому следует, о том, что результатов нет. Через недельку зайдете ко мне побриться и подровнять прическу», — принял решение связной. Я поблагодарил его за бритье, расплатился и покинул парикмахерскую. Прогулялся до вокзала. Там машины Николая не приметил. Время у меня в достатке. Я решил прогуляться пешком до Солдатской слободы. По пути зашел на базар, прошелся по торговым рядам, которые продают продукты. Уж очень захотелось домашней колбасы и каких-нибудь копченостей. Не пожалел и набрал целую авоську, угощу Левиных. В Ростове имеются коммерческие магазины. Немного, но есть. Один расположен недалеко от дома моих новых приятелей. Там прикупил шоколадных конфет. Пусть сестры Николая порадуются. Цены на такие сладости совсем не демократические. Но я денег не жалею, особенно тех, что мне выдали, как ограбление инкассаторов. То, что они фальшивые, я понимаю, но особо не переживаю. Отличить банкноты от настоящих даже специалисты не могут. А сколько таких по стране гуляет? Так что от тех, что у меня, экономика страны не рухнет. У Левиных застал дома только Веру. Она уже вернулась из школы, сейчас управлялась с хозяйством. «Привет, Ваня. А Кольки нет. Заезжал на обед. Сказал, что клиенты сегодня есть. Так что пару часов их возить будет. Потом сразу домой», — сообщила Вера. Я подал ей сумки с мясными продуктами и два кулька с конфетами. Попросил унести в дом. «Ух ты, шоколадные! Это кому? Нам?» — удивилась Вера, а глаза ее заблестели. «Вот же сладкоежка!» «Вам, конечно. В первую очередь тебе и Наталье». Улыбаясь, успокоил ее я. Вера убежала с сумками в дом, а я присел на лавочке. На небе нет ни одного облачка. Вроде вторая половина октября, а тепло. 15°, а на солнце все 20. Вскоре вернулась Вера. Принялась чистить кроличьи клетки. Я лениво наблюдал за ней, не проявляя желания помочь. Когда Вера закончила свою работу, мы пошли в дом, где она заварила чай. А потом мы чаевничали шоколадными конфетами в прикуску. Вскоре появился Николай. «Здорово, а я заезжал в гостиницу, там сказали, что ушел». «Когда твой отец будет?» — спросил я Николая. «Вечером, не раньше. Верка, батя на обед приходил?» — спросил Николай у сестры. «Нет, должен подойти скоро», — ответила Вера, выглянув из-за печки на кухне. Мы с Николаем вышли во двор. Я присел на лавку, а он открыл капот автомобиля, начал что-то там делать. То ли свечи откручивал и проверял, то ли двигатель протирал. Видно, что машину свою Николай любит и бережно за ней ухаживает при любом удобном случае. Через полчаса появился Федор Петрович, поздоровался со мной и пошел в дом обедать. Вскоре вышел и пригласил меня в сарай, а Николаю велел присмотреть, чтобы Вера не подслушивала. Как только мы вошли в сарайчик, старший Левин прикрыл ворота. «То, что ты просил, я сделал. Кое-что удалось узнать. Люди говорят, что логово у банды где-то на окраине Пролетарского района, недалеко от Устья, где река Аксай впадает в Дон. В тех местах еще войсковой отряд стоит. Строители или инженеры, точно не знаю, как они называются, занимались восстановлением мостов, дороги ремонтировали, даже дома, те, что в два этажа, восстанавливали. Но главная новость не в этом». «А в чем?» — усмехнулся я. Не верилось в то, что какая-то инженерная часть занимается грабежами. Ведь мне Турусов говорил, что войсковые части проверяли. Не перебивай. Есть у меня один знакомый, он фронтовик-инвалид. Ноги ему на фронте оборвало. Пенсия мизерная, а на работу никуда не берут. Тут и здоровым людям непросто на работу устроиться. Зовут его Тимоха, фамилию никто не знает. Он так-то не из нашего города, но обитает здесь уже пару лет. Живет тем, что милостыню на вокзале просит. Да так, кто-то что-то подаст. Пьет безбожно, но совсем ум не пропил. В общем, ночевал он как-то возле ресторана, точнее, на заднем дворе. Там, бывает, официанты ему объедки выносят, подкармливают. То ли он задремал, то ли еще что, но проснулся и услышал разговор. Обеседовали два человека. Один из говоривших — майор НКВД Суров. Его многие знают в нашем городе. А второй — какой-то капитан из этих военных строителей. Откуда он знает, что из военных строителей? Не удержался я от вопроса. Не перебивай. Тимоха этого капитана много раз на вокзале видел, потом на нашей барахолке. А еще знаешь, что этот капитан ходит к одной вдовушке. А суть разговора была в том, что Суров предупреждал капитана, чтобы не ходил на дело. Дескать, вас там в ловушку заманят и постреляют. Тот разговор случился еще полгода назад. А месяц назад Тимоха вновь увидел Сурова с этим капитаном на вокзале. Приметил, как капитан передавал Сурову пачку денег. Тимоха в кустах сидел, обедал, чем Бог послал. Вот они его и не приметили. А в остальном нет никаких других сведений о банде военных. В городе о них говорят много, но толком их никто не видел. Они же свидетелей всех убивают. Не знаю, пригодится или нет тебе такая информация. То, что узнал, рассказал. Произнес Федор Петрович и замолчал. Федор Петрович, показать этого капитана и дом вдовушки инвалид сможет? Уточнил я. Водки купишь, он покажет. Коли его знает, найдете быстро. Ответил старший Левин и пошел на выход из сарая. Я же присел на колоду и задумался. Итак, что я имею на данный момент? Сотрудники НКВД встречаются с мутным капитаном из инженерных войск, подразделение которых стоит в пригороде Ростова. Предупреждает о какой-то засаде. Может быть такое, что это встреча крота и члена банды? Вполне может. Далее. Тот же капитан за что-то отдает пачку денег. Опять же, сотруднику НКВД. Но не за красивые же глаза он ему платит, явно за какую-то информацию или услугу. Проследить за воинской частью могу, но что мне это даст? Да ничего. Первое. Бывая в ресторане, я видел там военных. Если увижу, то точно узнаю. Память на лица срабатывает на зависть. Видимо, это мне досталось от родственника. Если я возьму инвалида, он покажет натурально этого мутного капитана, то можно будет строить дальнейшие планы. Например, захватить капитана и допросить его с пристрастием, или для начала за ним последить. Лучше второе. Не будем торопиться, так как другой информации, похоже, не будет. А значит, сегодня вечером я иду в ресторан. Но до этого надо бы разглядеть этого капитана. Я встал с колоды и вышел во двор. Федор Петрович уже ушел на работу. Николай все еще копается под капотом. «Коля, мне твой отец сказал, что ты поможешь найти безногого инвалида Тимоху, который обычно на вокзале оттирается», — спросил я у Николая. «Знаю такого. А чего тебе от него надо? Он без водки говорить не станет. Такой человек, фронтовик, он спился», — ответил Николай. «Покажет мне кое-кого, а водки купим по пути», — успокоил я приятеля. «Поехали. Хорошие водки в коммерческом надо купить», — согласился Николай, вытирая руки ветошью. Водки купили, аж две бутылки, на всякий случай. Сразу поехали на железнодорожный вокзал. Там отирался инвалид Тимоха, который торчал у входа, собирая милостыню. Коля подошел к нему, коротко переговорил. Фронтовик кивнул головой и покатил на своей тележке к машине Николая. Ног у него не было, а перемещался Тимоха на площадке. Вместо колес — подшипники. Отталкивался руками, в которых зажаты какие-то деревяшки. Достаточно бодро перемещался. Время ближе к вечеру, так что двинулись к дому вдовушки, адрес которой Тимофей знал. Встали недалеко от нужного дома. «Смотри из машины. Как увидишь нужного капитана, покажешь нам его», — велел я инвалиду. «С водкой не обманешь?» — усомнился Тимофей. «Не обману. Еще и денег дам», — успокоил я его. «Мне, ну или нам всем, повезло. Просидели 2 часа. Нужный человек появился до того, как на улице начало темнеть, так что я смог его хорошо рассмотреть. А ведь я его встречал в ресторане. Он был в компании других офицеров. Мутный капитан вошел в дом, где проживала его пассия. Я велел Николаю возвращаться на вокзал. Тимохе отдал 2 бутылки, добавил деньгами, но мелкими купюрами. Таковых набралось на 70 рублей. Высадили инвалида. Он нас поблагодарил от всего сердца и покатил к вокзалу, отталкиваясь руками. «Куда сейчас?» — спросил Николай, повернувшись ко мне. «Надо бы последить за этим перцем», — задумчиво произнес я. «Перцем?» — не понял Николай. «Выражение такое. про некоторых непонятных личностей. Так говорят. Ты как, готов принять участие?» «Без проблем. Только давай домой сгоняем. У нас поужинаем. А потом сюда. Отцу скажу, что тебя в гостиницу повез, а сам работать поеду», — предложил Николай. Я отказываться не стал. Тем более закупил мясных деликатесов, порадовать себя и свой желудок. Дом, который нам был нужен, находится на окраине Ленинского района. Ночную вахту мы с Колей разделили. «Давай я сейчас подлягу, а ты караулишь. А я вторую половину. Мне привычно. На вокзале часто пассажиров с ночного поезда встречаю», — предложил Николай. Я возражать не стал. Коля перебрался на заднее сиденье. Минут через пять заснул беззаботным сном младенца. Я же размышлял. «Что меня ждет? Допустим, я чего-то здесь добьюсь. Вычислю этих грабителей. Тогда, возможно, полковник Турусов сдержит свое слово и меня отправит агентом в Америку. Пусть даже нелегалом, я согласен. Тем более, меня никто трогать не будет в ближайшие 10 лет, со слов полковника. А по-другому, скорее всего, и не получится. Еще бы средства все суметь вывести, что нажил непосильным трудом. Было бы совсем хорошо. Я, конечно, не бизнесмен, как мой биологический отец, но и не болван. Какое-то понятие ведения бизнеса имею. А может, вообще в писатели подамся. Буду писать детективы или какую-нибудь фантастику. Почему нет? А можно в газету пристроиться. Эх, скорее бы все закончилось здесь. В стране советов точно жить не хочу. Не понимаю я местных. Одно слово – чужой. Я для советских людей. В 3 часа ночи я разбудил Николая. Занял его место на заднем сиденье. Уснул быстро. Вроде только прилег, как Николай меня растолкал. «Иван, просыпайся. Вышел тот капитан, который тебе нужен. Что дальше делаем?» Я сел на сиденье, протер лицо руками, пытаясь прогнать остатки сна. «Надо бы проследить за ним. Только так, чтобы он нас не обнаружил», — ответил я, зевая во весь рот. «Держи. Я буду рулить. Дистанцию побольше возьму. А ты в бинокль смотри, чтобы его не потерять», — предложил Николай, достав из бардачка бинокль, подавая его мне. «Ты всегда такой заряженный ездишь?» — спросил я, имея в виду то, что Николай вводит с собой оптику. «Не понял. Оружия у меня нет», — удивился Коля. «Не бери в голову», — отмахнулся я, понимая, что вновь применил словечко из будущего. Капитан шел 500 метров от нас, и я посматривал в бинокль, чтобы он куда не свернул. К нашей радости капитан не вел себя словно шпион, не оглядывался, а двигался уверенной походкой. Примерно через 3 квартала он подошел к грузовику. Сел на пассажирское сиденье, грузовой автомобиль тронулся. Мы последовали за ним. Доехали до вокзала. Капитан вышел из машины и двинулся в здание железнодорожного вокзала. Я тоже вышел из машины Николая. Подошел к грузовику. За рулем сидел солдат в звании сержанта. «Здорово, земляк!» Поздоровался я с водителем. «Здоровее видали!» Хмуро бросил водитель, мельком глянул на меня и отвернулся. «Левачишь? Мне бы кое-какой груз подвезти. Деньгами не обижу!» Не унимался я. В этот раз водитель посмотрел на меня более заинтересованно. Достал папиросу, прикурил. «А когда тебе надо?» — спросил сержант после того, как пару раз затянулся дымом. «Если возможно, то сейчас», — ответил я. «Нет, сейчас не могу. Со мной капитан Крысов, заместитель комбата. Надолго не отпустит. Вот если вечерком, то можно. Я вечером его снова в город привезу из части. Он ночует тут у одной вдовушки», — пояснил мне сержант. «Из воинской части-то тебя отпустят, чтобы наверняка?» Продолжил я играть роль того, кому понадобился грузовик. «А кто в батальоне узнает, во сколько я освобожусь? 6:00, может, 7:00 могу подъехать. Куда скажешь?» Водитель, похоже, заинтересовался подработкой. «Подъезжай на вокзал, сюда же. Я тоже подойду. Увезем кое-какую мебель, 2 червонца с меня», — предложил я. 3 червонца. Да не опаздывай», — хохотнул сержант. Я кивнул головой и отошел. Вернулся в машину Николая, сел на переднее сиденье. «Что-то узнал?» — спросил Коля. «Он из строительного батальона, наверное. По службе капитан на вокзал заскочил. Я знаю, где стройбат базируется, но лучше прокатиться за ним, чтобы знать наверняка. А то мало ли, какая ошибка», — предложил Николай. Я согласился с Николаем. Убедиться в месте дислокации стройбата точно не помешает. Так что мы продолжили наблюдение. Вернулся капитан. Грузовик поехал к железнодорожному тупику. Там загрузился какими-то ящиками из вагона, а потом поехал в восточном направлении. Где расположился строительный батальон, мы узнали через пару часов. Огороженная забором территория, стоит дежурный наряд. Наверняка просто, так через КПП не пройдешь. Поехали отсюда, больше мы ничего не узнаем. Велел я Николаю. Не имело смысла торчать здесь. Надо было подумать, как действовать дальше. Если только захватить капитана, допросить его, а потом обо всем доложить парикмахеру. Коля, есть такое место, где можно было бы связанного человека подержать, да побеседовать с ним по душам? Спросил я у Левина. За рекой, в разрушенных домах. Их там пока восстанавливают. Имеется в таких домах, а проще говоря, в развалинах, подвалы приличные. На некоторых даже двери сохранились. Народ туда не ходит. Все, что можно было утащить, давно утащили. «Тогда давай туда. Присмотрим местечко», — распорядился я. Николай кивнул, и мы поехали в направлении моста, через реку Дон. Дом, точнее развалины, где мне понравился подвал, нашли. Место мне понравилось. Можешь орать сколько угодно, никто не услышит. Я даже не поверил. Орал во все горло, а Николай на улице стоял, ничего не услышал. «Мне еще твоя помощь понадобится. Я этого капитана прихватить хочу». Ночью из дома выкраду, а ты меня с ним до этих развалин подкинешь. Мне нужен полевой телефон. Военный вариант. Сможешь достать? Ну или купить надо бы. А чего его доставать? У нас дома парочка таких лежит. Батя на местах сражений подобрал. А капитана могу подвести. Ты же ведь меня здорово выручил. Только отцу ничего говорить не надо. Согласился Николай. Я улыбнулся и махнул рукой, соглашаясь. Николай принес полевой телефон. УНА-И-43. Такой телефон работает от местной батареи, но при вызове, когда крутишь ручку, выдает силу тока до 70 вольт. То, что нужно для моих замыслов. Теперь можно поехать к Левину, хорошенечко пожрать, да чуток поспать до вечера. Сержант сказал, что капитана сегодня вновь привезет, значит, буду брать его у вдовушки. Октябрь. 1945 год. Ростов-на-Дону. От слов к действиям. В доме у Николая не только поспали. Как проснулись, нас Вера покормила. Уехали мы с ним до того, как с работы вернулись старшие Левины. Вечером приехали к дому вдовушки. Николай остановил машину, не доехав квартал, до нужного дома. «Ты собрался туда, в дом?» – удивился Коля. «А чего тянуть? Я там проулок огородом видел». «Пойду по нему, зайду с огорода, осмотрюсь». «Рисковый ты. Ну а как вдовушка шум поднимет, что делать будешь?» — спросил Николай. «Импровизировать», — ответил я, выходя из машины. Проулок действительно имелся, я прошел вглубь. Легко перепрыгнул забор, оказавшись в огороде. Из оружия у меня были с собой Вальтер с глушителем. Кстати, второй пистолет Федор Петрович мне переделал, но я его еще не пробовал. Осторожно приблизился к дому. Забор высокий, так что меня не должны приметить соседи. Тем более я двигался вдоль забора, временами пригибаясь. Прислушался, пока тихо. На улице уже наступают вечерние сумерки. Вдоль стены дома подкрался к крыльцу. Осторожно вошел в сени. Здесь темно, но что-то разглядеть можно. Приложился ухом к двери. Хозяйка дома напевает какую-то песню, мне незнакомую. Бормочет себе под нос. В общем, негромко. И что, так и стоять здесь? Я уже придумал, как я выведу из строя женщину. Надо только, чтобы она вышла в сени. Огляделся, увидел возле стены ведро. Толкнул его ногой. Ведро забрякало, покатившись по полу. «Кто там?» — послышался окрик женщины. Вдовушка вышла из дома в сени. Я остался за дверью. Увидеть сразу она меня не могла. Как только она прикрыла дверь и хотела двинуться к двери на улицу, я резко подскочил со спины, обхватив ее рукой за шею. Теперь осторожно сдавливаем шею. Женщина забилась в моих руках, пытаясь закричать. Второй рукой я ей прикрыл рот. Сдавил шею сильнее, зажимая ей сонную артерию. В этом вопросе главное не переусердствовать. Есть такой удушающий прием, которым можно усыпить на некоторое время человека. Не прошло и минуты, как сопротивление женщины ослабли. Вдовушка затихла. Я отнес ее в дом и положил на кровать. На всякий случай взял руки и ноги, немного подумав, привязал ее конечности к спинкам кровати. Рот не стал затыкать кляпом, просто перевязал тряпицей. Вот теперь можно подождать гостя. Дом у вдовушки из двух комнат. Кухня, где стоит русская печь, и горница. Сейчас там на кровати лежит женщина, лет 30, точно не определить, да и не рассматривал я ее внимательно. Я задернул занавески, чтобы меня не рассмотрели с улицы. Приготовился ждать. Примерно минут через 15 женщина в горнице замычала, видимо, очнулась. Это хорошо, убивать я ее совсем не собирался. Надо как-то лицо спрятать. Осмотрелся по сторонам, увидел у печи женскую косынку. Повязал себе маску, как у ковбоев в Америке. Прошел к кровати. Женщина испуганно смотрела на меня. Я достал финку, помахал у нее перед лицом, чтобы рассмотрела. «Жить хочешь? Я освобожу твой рот. Мы поговорим», — спросил я, изменяя голос до хрипа. Она активно закивала головой, видимо, очень хочет. Я освободил ей рот, чтобы могла говорить. «Как давно живешь с капитаном?» Задал я первый вопрос. «Полгода назад познакомились у магазина. Вот и стал он приезжать. А что? Я одинокая. Муж в 42-м погиб, детей нет. А Валера обещал жениться, когда его демобилизуют», — ответила она, не повышая голоса. «Врет все он. Он нам в карты проиграл, а отдавать долг не хочет. Я его сегодня заберу. Ты не вздумай в милицию ходить, накажу. Когда буду уходить, развяжу. За твоим домом следить буду. Побежишь в милицию, сразу перо в бок получишь. Хахаля твоего мы тоже зарежем. А будешь молчать, я тебя отблагодарю. Денег принесу. Будем считать, что ты нам помогла. Поняла меня или нет?» Женщина вновь закивала головой, но ничего не сказала. В ее глазах плескался страх. «В данном городе неудивительно. Здесь преступности в городе, как на блудной собаке блох. Да и режут людей, причем случается такое часто». Я натянул ей тряпку на рот, чтобы вела себя тихо. Женщина не сопротивлялась, только испуганно смотрела на меня, а в глазах ее блестели слезы. Я сел на лавку у окна, чтобы видеть улицу. Принялся ждать, но прежде нашел бельевую веревку, приготовил для капитана Крысова. Запомнил я фамилию, которую мне назвал водитель грузовика. Капитан появился на закате, когда солнце спряталось за лесом. Я выскочил в сени и встал сбоку от двери. Было слышно, как брякнула калитка, потом шаги по двору. Открылась дверь в сени, капитан шагнул через порог. В этот момент я, будто призрак, появился перед ним. Однако шустрый оказался капитан. В руках он держал солдатский сидр, набитый чем-то. Капитан, выпустив вещмешок, резко ударил с левой руки. Я заблокировал удар, попробовал врезать ему в печень. Он тоже поставил блок. Тогда я прыгнул вперед, нанося удар коленом в грудь, впечатывая его в стену сеней. Не останавливаясь, провел классическую двойку, печень и хук справа. Капитан поплыл. Нет, в нокаут я его не отправил, но нокдаун он словил наверняка. Резко подсекаю ему ноги, шумно роняю на дощатый пол, переворачиваю на живот. Завернул ему руки за спину. Этот гад пробует сопротивляться. Пришлось пару раз хлопнуть его по уху ладошкой, сложив ее в лодочку. От такого удара в голове появляется звон. Связал ему руки в запястьях, потом перехватил локти. «Ты кто, мать твою?» — выргулся капитан, за что получил от меня еще одну оплеуху. Я связал ему ноги. Нужен кляп. Оглядевшись, не приметил ничего подходящего. Достал финку, отхватил от гимнастерки капитана солидный кусок. Этим куском соорудил кляп, чтобы не болтал. Закрепил веревкой. Вдруг у него язык рабочий. Сможет выплюнуть кляп. А так с веревочкой у капитана нет шансов. Обыскал Крысова. Оружия нет, даже ножа. Проверил в сапогах. Тоже чисто. Зато в карманах нашел портсигар, зажигалку и пачку денег. Посчитал. Получилось 1200 рублей. Спрашивается, за каким лешим он носит с собой столько денег. Офицерское удостоверение. Все верно. Крысов Валерий Яковлевич. Вот и ладненько. «Никуда не уходи», — велел я капитану. Сам же выглянул на улицу, а на дворе совсем стемнело. Я осторожно вышел через калитку, вдоль забора пошел к тому месту, где стояла машина Николая. Фонарей на этой улице нет, как и во всем городе, разве что в центре как-то освещают дороги. «Ты уже все?» — Вздрогнул Николай, когда я появился возле его двери из темноты. Там за домом переулок. На машине можно проехать. Встань у забора в огород. Да фары не включай, чтобы не привлекать внимания. Велел я и побежал обратно, вдоль забора. Заскочил во двор вдовушки, прошел в дом. Взвалил на плечо капитана. А он, гад, тяжелый, под 90 килограммов весит, не меньше. Дотащил до того места забора, где остановился Коля, с противоположной стороны. Ударом ноги я выломал несколько досок. Мы быстро сунули капитана в салон автомобиля. «Проезжай дальше, чтобы здесь не маячить. Я скоро». Вновь распорядился я и вернулся в дом. Положил деньги на стол для вдовы. Веревки на ней срезал. «Будь умницей, мужика другого найдешь. Этого не жди, в милицию не ходи». Посоветовал я женщине и покинул ее дом. Через полчаса мы ехали по объездной грунтовке, которая проходила за огородами. Выскочили на лесную дорогу. Николай неплохо знает местность и все дороги. По пути молчали. За 40 минут мы добрались на противоположный берег Дона, к нужному нам подвалу. Николай, вот же молодец, прихватил 2 фонарика. Еще днем я присмотрел в подвале место, где расположу капитана. Сохранились в подвале водопроводные трубы. Пошарил вокруг, нашел медную проволоку. А может, и не медная, а просто гибкая. Притащил капитана. Я его поставил на ноги. Привязали проволокой к трубам, закрепили ноги. Теперь он словно Иисус Христос распятый. Все сделали молча. «Тащи телефон, а сам подожди на улице», — велел я Николаю. «Капитана надо колоть сразу, пока он не понимает, кто его захватил, а значит, находится в смятении». Николай принес полевой телефон, а сам ушел на улицу. «Правильно сделал. Не надо ему смотреть на то, как я буду допрашивать». Я оставил свой фонарик включенным, а то в подвале чернильная темнота. Финкой я разрезал гимнастерку, оголив грудь капитана, вытащил кляп. Он некоторое время пытался отплевываться. «Кто ты? Что тебе надо?» — спросил Крысов. Страха в его голосе не чувствовалось. Я отвесил ему пощечину, смачную такую. У него даже голова мотанулась в сторону. Я молча настроил телефон. Провода от телефона закрепил зажимами на сосках капитана. Зажимы пришлось изобретать. Пригодились 2 гвоздя, которые нашел в подвале. Вытащил из валявшейся доски. Крысову мои манипуляции не понравились, но я не обращал внимания на его визги. Гвоздиком прикрутил провода. Он наблюдал за мной. В его глазах плескался страх, смешанный с болью. Я это видел, так как фонарик светил ему на лицо. А вот мое лицо он не видел, так как оставался в тени темноты. К тому же, мое лицо прикрыто косынкой. «Знаешь, что это?» — спросил я, кивая на телефон и подсвечивая фонариком. «Иди к черту!» — резко бросил он, пытаясь вновь сплюнуть и попасть в меня. «Такая процедура называется «звонок Аллаху». Я буду задавать вопросы, и если будешь молчать, я буду звонить на небеса Аллаху, чтобы он вразумил тебя». «Ты татарин, что ли?» — спросил капитан, за что получил очередную оплеуху. «Не перебивай. Невежливо так делать. Говорить надо правду. Так или иначе, ты мне все расскажешь. Все клиенты рассказывают. Молчаные герои бывают только в книжках. Начнем, пожалуй. То, что ты из банды, я уже не сомневаюсь. Что тебя связывает с майором Суровым? Кто участники вашей команды?» Капитан наконец-то сплюнул. Он ощерился. Выругался матом и послал меня к чертям. Я молча вернул кляп на место. «Аллах Акбар», произнес я, начиная крутить ручку полевого телефона. Капитан сначала терпел, потом корчился, мычал, крутил головой. В общем, в полной мере получал незабываемые впечатления. Кричать у него не получалось, кляп мешал. Казалось, что 70 вольт немного, но вполне может быть смертельным напряжением для человека. Я сделал паузу, вытащил кляп. «Ну что, будешь говорить?» – спросил я, но Крысов послал меня по матушке, дополнив отборной бранью. «Играет в крепкого орешка». Я продолжил процедуру, в этот раз накручивая ручку полевого телефона 2 минут. Вновь пауза. Кляп вытаскиваем. Капитан тяжело дышит, но уже не ругается. «У меня времени много, никуда не тороплюсь. Но если ты будешь молчать, я провода закреплю на твоих яйцах. Может, тогда Аллах тебя вразумит быстрее. Говори». Но капитан молчал. Вновь вставляю кляп. кручу ручку телефона. В этот раз накручиваю не меньше 4 минут. Крысов даже обоссался. Освобождаю его рот от кляпа. Если заговоришь, я тебя оставлю в живых. Обещаю. Да, мне очень интересно, где вы прячете деньги. Аллах велел делиться, так что не будь жадиной говядиной. Сделал я очередное предложение. «Я все расскажу», — прохрипел Крысов, свесив голову на грудь. Похоже, он сломался. Капитан действительно заговорил. Получалось очень интересное кино, я запоминал. А после думал над тем, что мне делать дальше. Самое разумное, что сделать — сообщить парикмахеру, пусть вызывает из столицы команду. Это их работа — взять не только бандитов, но и вполне реальных шпионов. Майор Суров и есть тот самый крот, который работает на банду. Более того, непростая банда, эти военные. Шпионы самые настоящие. Задачки у них тоже соответствующие. Нет, пусть с этим разбирается полковник Турусов. А деньги не достать. Они их прячут на территории своего батальона. Я свернул телефон и покинул подвал, оставив висеть капитана на трубах. Тянуть не стоит. Срочно сообщаем парикмахеру. Капитана хватятся его подельники. Потом ищи ветра в поле. Но в местное НКВД я точно не пойду. Неизвестно, сколько здесь задействовано народа в силовых структурах. Хотя капитан клялся, что никак не связаны они с милицией. Но лучше перебдеть, чем потом кусать локти.